Глава 27. Уолтера она застала дома. Она хотела пройти прямо к себе, но он был внизу в прихожей, давал распоряжение одному из боев. Она была так измучена, что с готовностью пошла на неминуемое унижение. Задержавшись около мужа, она сказала: «Я еду с тобой». «Вот и отлично. Когда мы уезжаем?» «Завтра вечером». Его равнодушие подействовало на нее, как укол копья. Она даже сама удивилась, когда сказала с вызовом: «Наверное, достаточно будет взять с собой несколько летних платьев и саван?» По его лицу она поняла, что ее легкомысленный тон рассердил его. «Я уже сказал твоей горничной, что отобрать». Она кивнула и поднялась к себе в спальню. В лице ее не было ни кровинки.